Я сообщу ей об этом, доктор. Кто будет привозить Мелиссу? Я, сэр. А вы Датчи, Джейкоб Датчи. И ваше отношение к «я служу у миссис Дикинсон, сэр», относительно вашего гонорара, какую форму оплаты вы предпочитаете? Чек меня вполне устроит, мистер Датчи. А сумма гонорара? Я назвал ему цифру своей почасовой оплаты. Хорошо, доктор. До свидания, доктор. На следующее утро посыльный принес ко мне в приемную большой желтый конверт. Внутри оказался розовый конверт меньшего размера, а в нем сложенный пополам листок розовой почтовой бумаги и чек. Чек был на $3000, и на нем стояла надпись «На лечение Мелиссы». По моим расценкам, 78-го года этой суммой можно было оплатить более 40 сеансов лечения. Деньги были сняты со счета в банке First Fiduciary Trust в Сан-Лабрадоре. В верхнем левом углу чека было отпечатано «Р.П. Дикинсон, опекун, доверительная собственность семьи Дикинсон, 5.11.71, 10, Сассекс-Ноул, Сан-Лабрадор, Калифорния, 91-108». Почтовая бумага была плотная, дорогая, с водяными знаками. Я развернул сложенный пополам листок. В верхней части тиснение черными буквами. Реджина Педек Дикинсон. Ниже мелким изящным почерком написано: «Дорогой доктор Делавер, благодарю вас за Мелиссу. Буду держать с вами связь. Искренне ваша, Джина Дикинсон». Бумага пахла духами. Смесь старых роз и альпийского воздуха. Но это не делало слаще содержавшуюся в послании пилюлю. «Не звони нам, плебей, мы сами позвоним. Вот тебе жирный чек, чтобы заткнуть рот». Я набрал номер Дикинсонов. На этот раз трубку сняла женщина. Средних лет, французский акцент, голос более низкий по сравнению с Датчи. Голос другой, песня та же. «Мадам подойти не может». Нет, она совершенно не знает, когда мадам сможет подойти. Я назвал свое имя, положил трубку и посмотрел на чек. Ну и ну. Лечение еще даже не началось, а я уже потерял контроль над ситуацией. Так дело не пойдет. Это не в интересах пациентки. Но я связал себя обязательством перед Айлин Уэгнер. Магнитофонная лента меня связала. Доктор, который может мне помочь без уколов. Я долго все это обдумывал и в конце концов решил, что я продержусь какое-то время и попытаюсь найти хотя бы маленькую зацепку. Посмотрю, удастся ли добиться взаимопонимания с девочкой, какого-то прогресса, достаточного для того, чтобы произвести впечатление на викторианскую принцессу. Доктор спасения. Потом начну выдвигать требования. Во время перерыва на ленч я получил по чеку деньги. Глава 3. Датчи был лет 50, среднего роста, полный, с гладко зачесанными, очень черными волосами, разделенными с правой стороны пробором, румяными щеками и ртом, похожим на разрез бритвой. На нем был двубортный костюм из синего сержа, хорошего, но старомодного покроя, крахмальная белая рубашка, завязанный вензорским узлом флотский галстук и начищенные до зеркального блеска черные ботинки на чересчур высоких каблуках. Примечание. Из синего сержа. Шерстяная ткань. Когда я вышел из кабинета, они с девочкой уже стояли посреди приемной. Она смотрела вниз на ковер, а он разглядывал предметы искусства. По выражению его лица было ясно, что мои эстампы не получают проходного балла. Это выражение не изменилось, когда он повернулся ко мне. От него веяло ледяным ливнем Монтаны, но девочка цеплялась за его руку так, будто это была рука Санта-Клауса. Для своего возраста она была маловато ростом, но черты ее лица оказались вполне зрелыми, сформировавшимися. Девочка была из тех детей, кого природа раз и навсегда наделяет индивидуальностью, чтобы больше уже к этому не возвращаться. Овальное личико, чуточку не дотягивающее до хорошенького, под челкой цвета скорлупы грецкого ореха. Волосы длинные, почти до пояса, и сверху их перехватывала розовая цветастая лента. У нее были большие круглые серо-зеленые глаза, светлые ресницы, вздернутый, обрызганный веснушками нос и мило заостренный подбородок под маленьким робким ртом. Ее одежда была слишком нарядной для школы. Платье в розовый горошек с рукавами-фонариком и белым атласным поясом, который был завязан сзади бантом. Розовые носочки с кружевной отделкой по краю и белые лаковые туфли с пряжками. Совсем как Алиса из сказки Кэрролу в момент встречи с червонной дамой. Эти двое просто стояли там, не двигаясь, словно виолончель и малая флейта, которым предстояло сыграть некий странный дуэт. Я представился, наклонившись и улыбнувшись девочке. В ответ она уставилась на меня. К своему удивлению, я не обнаружил никаких признаков страха. Совершенно никакой реакции, кроме явно оценивающего взгляда. Если учесть причину, которая привела ее ко мне, то дела мои шли лучше некуда. Ее правая рука пряталась в мясистой левой руке датчи. Чтобы не заставлять девочку отпустить ее, я снова улыбнулся и протянул свою руку датчи. Этот жест его явно удивил. Он пожал ее с неохотой и отпустил, одновременно высвободив и пальцы девочки. «Ну, я пошел», — объявил он нам обоим. 45 минут, верно, доктор?» «Верно». Он сделал шаг к двери. Я смотрел на девочку, внутренне готовясь к сопротивлению с ее стороны. Но она так и осталась стоять на месте, уставившись на ковер под ногами, плотно прижав руки к бокам. Датчи сделал еще один шаг и остановился. Жуя свою щеку, он вернулся и погладил девочку по голове. Она в ответ улыбнулась ему, как мне показалось, ободряюще. «Пока, Джейкоб», — сказала она. Высокий голос с сильным придыханием, точно как на пленке. Розовый оттенок со щек датчи разлился по всему лицу. Он еще немного пожевал изнутри щеку, деревянно опустил руку и что-то пробормотал. Бросив на меня последний пристальный взгляд, он вышел. После того, как за ним закрылась дверь, я сказал: «Похоже, Джейкоб твой хороший друг». Она сказала: «Он слуга моей мамы. Но он и за тобой присматривает». «Он за всем присматривает». «За всем?» «За нашим домом». Она нетерпеливо постучала ногой. «У меня нет отца, а мама не выходит из дома, так что Джейкоб делает для нас много всего». «Что, например?» «Домашние дела. Говорит Мадлен и Сабино, и Кармели, и всем слугам и людям, которые нам все привозят, что делать. Иногда он готовит еду, закуски и то, что можно есть руками, если не очень занят. Мадлен готовит горячие блюда. И он водит все машины. Сабина водит только грузовик.